«Нет, это не совсем так, что я никого не бил. В начальной школе учитель физкультуры загонял поголовно всех мальчишек на ежегодные соревнования по боксу. Участников распределяли по весу и году рождения. У меня не было ни малейшего желания бить или получать по морде. Но изучив списки, я заметил, что в моей весовой категории не оказалось ни одного участника, и решил записаться, надеясь на победу из-за неявки соперника. На мою, и не только на мою, беду хитрость не удалась. Другой парнишка, Бейтс, задумал то же самое. И вот мы с ним сошлись на ринге, два перепуганных задохлика в майках и домашних трусах, на ногах кеды, на руках огромные не по размеру перчатки. Пару минут каждый из нас вполне сносно изображал атаку и поспешный отход. Но физрук прервал бой, указав, что ни один из наших ударов не достиг цели. Последовал команда «бокс», после чего подскочил к утратившему бдительность противнику, чьи перчатки болтались где-то у коленок, и ударил его в нос. Бейтс пискнул, а потом увидел на своей белоснежной майке каплю крови и разревелся. А я стал чемпионом школы в возрастной категории до 12 лет и в весовой категории до 38 килограммов. Естественно, больше на такие подвиги меня не тянуло. Когда в следующий раз оказался у Маклаудов, муж Сьюзан держался исключительно по-дружески. Вроде бы именно тогда он и взялся учить меня решать кроссворды, изобразив это занятие как предназначенное для мужчин, или, по крайней мере, как не предназначенное для Сьюзан. Так что его выходку у библиотеки я расценил как помутнение рассудка. Вообще говоря, нельзя исключать, что тот эксцесс был отчасти спровоцирован мною. Мне ведь ничего не стоило, например, расспросить его, по какой версии системы Дьюи организована его библиотека. Нет, теперь-то я понимаю, что и в этом можно было усмотреть провокацию. Какой срок разделял тот эпизод и следующий? Ну, скажем, полгода. Опять же, время было позднее. В доме Маклаудов, в отличие от нашего, близ входной двери, начиналась парадная лестница. Была еще и черная лестница поуже, которая начиналась от кухни. Можно предположить, что первоначально по ней сновали служанки в чепцах, ныне вытесненные механизацией домашнего труда. Во время учебного года, приезжая в гости к Сьюзан, я, как правило, ночевал в комнатке наверху, куда можно было попасть по любой из лестниц. Мы со Сьюзан прослушали пластинку в преддверии концерта, и у меня в ушах все еще звучала музыка, когда поднимался к себе по черной лестнице. Вдруг раздался какой-то рев, сопровождаемый то ли пинком, то ли подножкой и толчком в плечо, и я стал падать навзничь. Каким-то чудом я сумел ухватиться за перила, едва не вывихнув плечо, но все же удержался на ногах. «Ублюдок! Сука!» — вырвалось у меня. «Что, Ски?» — долетел ответ с верхней площадки. «Что, Ски? Пернатый мой дружок!» Из полутьмы на меня сверху взирал этот квадратный хам. Я решил, что Маклауд — полный законченный псих. Несколько мгновений мы таращились друг на друга, а затем облаченная в халат фигура стопотом растворилась в потемках и где-то на расстоянии хлопнула дверь. Страшили меня не кулаки Маклауда, то есть в первую очередь не они. Страшила меня его злоба. У нас в семье никто не злобствовал. Мы могли позволить себе иронический комментарий, дерзкий ответ или язвительное уточнение. Могли произнести недвусмысленные слова, налагающие запрет на какие-либо действия, и более жесткие фразы в осуждении уже совершенных действий. Но во всем, что выходило за эти рамки, мы поступали так, как от века повелось в приличных английских семьях. мы загоняли внутрь и ярость, и злобу, и презрение. Если и облекали их в слова, то про себя. Кто вел дневник, тот мог записать эти слова черным по белому. Но при этом мы немного стыдились, полагая, что другие себе такого не позволяют. А потому с течением времени загоняли низменные чувства еще глубже. В тот вечер, поднявшись к себе в каморку, я взял стул и заблокировал дверь, как показывают в кино. А потом, лежа в постели, думал, неужели это и есть взрослый мир под маской видимого? И глубоко ли он отстоит, будет отстоять от поверхности? Ответов так и не нашлось. В разговорах со Сьюзен я не упоминал ни первого, ни второго происшествия, загоняв вглубь злобу и стыд. Что ж, это было у меня в крови. Разве нет? Вы даже представить себе не можете долгие часы счастья, восторга, веселья. Я о них уже рассказывал. Вот ведь какая штука память. Она, ну скажем так, вам доводилось видеть, как работает электрический дровокол? Впечатляющее приспособление. Распиливаешь бревно на колоды нужной длины, помещаешь колоду в жёлоб, ногой жмешь на педаль, и колода уезжает под лезвие в форме топора. Дрова получаются аккуратные, расколоты вдоль древесных волокон. К чему я веду? Если жизнь — это поперечное сечение, то память — раскол вдоль волокна, сверху донизу. Поэтому не продолжать не могу. Хотя вспомнить эту часть мне было труднее всего. Нет, не вспомнить, а писать. То был миг частичной утраты моей невинности. Звучит вроде неплохо. Казалось бы, взросление — это необходимый процесс утраты невинности, так? Может, да, а может и нет. Но есть одна загвоздка. В реальной жизни мы редко предвидим такую утрату, верно? Да и ее последствия тоже. Перед отъездом на отдых мои родители вызвали бабушку по материнской линии, чтобы я не оставался без присмотра. А как иначе? Мне было 20 лет. Всего 20. Не оставлять же меня в доме одного. Как знать, что могло бы взбрести мне в голову, что я мог учудить? Например, устроить вакханалию с пожилыми женщинами, а что подумают соседи, которые впоследствии наверняка перестанут заходить к нам на бокал хереса. Бабушка, овдовевшая 5 годами ранее, не находила, очевидно, приложения своим силам. Я естественным, невинным образом любил ее с раннего детства. Теперь, когда я повзрослел, она стала наводить на меня скуку. С такой утратой невинности еще можно совладать самостоятельно. На каникулах я спал как сурок. Вероятно, это было вызвано простой ленью, или запоздала реакция на стресс последнего семестра, или по каким-то инстинктивным протестам против возвращения в тот мирок, который я по привычке называл домом. Без малейших угрызений совести я дрых часов до 11. Родители, к их чести, никогда не заходили ко мне в комнату, чтобы, присев на край кровати, толдычить, что я использую дом как ночлежку, а бабушка, по моему хотению, безропотно кормила меня завтраком в обеденное время. Так что я спустился из своей спальни ближе к 11, чем к 10. «Тебя домогается какая-то ужасная грубиянка», — сообщила бабушка. «Звонила уже 3 раза, требовала тебя разбудить. В последний раз даже чертыхнулась. А я ей говорю, мальчик отдыхает, и тревожить его сон негоже. Молодец, бабуля, спасибо». Ужасная грубиянка. Среди моих знакомых девушек таких не было. Неужели это в теннисном клубе никак не могли успокоиться? Или банк забеспокоился по поводу моего овердрафта? Или бабушка выжила из ума? Тут вновь зазвонил телефон. «Это Джоан», — сказал очень грубый голос Джоан. «У Сьюзен проблемы. Дуй туда». Ей нужен ты, а не я. Ты, понятно?» И бросила трубку. «А завтрак-то завтрак!» Встревожилась бабушка, но я уже выскочил за порог. У Маклаудов парадная дверь стояла незапертой. Я метался по дому, пока не обнаружил Сьюзан. Полностью одета, она сидела на диване в гостиной, держа рядом с собой сумочку. Когда я поздоровался, она даже не подняла головы. Мне было видно только ее макушку, точнее складку головного платка. Стоило мне присесть рядом, как она тут же отвернулась. «Отвези меня в город». «Конечно, любимая. Только ни о чем не спрашивай и ни в коем случае на меня не смотри». «Как скажешь, но объясни хотя бы в общих чертах, куда ехать». «В сторону универмага Селфриджес». «Это срочно?» Я все же позволил себе один вопрос. «Просто езжай осторожно, Пол». «Езжай осторожно». Возле указанного ею ориентира она показала, как проехать на Уигмор-стрит и далее на ту улицу, где располагались частные врачебные кабинеты. «Остановись здесь. Хочешь, я пойду с тобой?» «Не хочу». «Сходи перекуси, я тут задержусь. Тебе деньги нужны?» На самом деле я выскочил из дома без бумажника. Она дала мне 10 шиллингов одной бумажкой. Свернув на Уигмор-стрит, я увидел впереди магазин «Джон Белл энд Кройден», где Сьюзен купила маточный колпачок. Меня как ошпарило, не иначе, как во всем виноват я. Она забеременела и теперь вынуждена расхлебывать последствия. Закон об абортах все еще находился на утверждении в парламенте, но все знали, что есть врачи, причем отнюдь не коновалы, готовы выполнить необходимую манипуляцию практически по первому требованию. Я представил себе разговор. Сьюзен объясняет, что забеременела от молодого любовника, что 20 лет не подпускала к себе мужа и что ребенок разрушит ее брак и поставит под угрозу психику. Любой доктор счел бы такие аргументы достаточными, чтобы провести, как завуалированно указывалось в медицинских документах, ИПБ – искусственное прерывание беременности, выскабливание полости матки, которое позволит выскоблить эмбрион, прикрепившийся к ее стенке. Заказав себе ланч в итальянском кафе, я придумывал, а точнее продумывал, ряд несовместимых возможностей. Перспектива уже в студенческие годы стать отцом вызывала у меня безумный страх, но вместе с тем в ней виделось нечто героическое, подрывающее все устои, но вместе с тем почетное, досадное и вместе с тем жизнеутверждающее, благородное. Отцовство вряд ли гарантировало мне место в книге рекордов Гиннесса. Наверняка в ней числились 12-летние удальцы, положившие глаз на бабушкиных подруг, но определенно выделяло меня из общего ряда и произвело бы в деревне эффект разорвавшейся бомбы. Да только теперь этому не суждено было случиться, потому что тут, за углом, Сьюзен в этот самый миг избавлялась от ребенка. Меня вдруг охватила ярость. Право женщины выбирать? Да. Я разделял это убеждение как в теории, так и в действительности. Но вместе с тем считал, что у мужчины есть право требовать, чтобы с ним посоветовались. Я вернулся в машину и приготовился ждать. Через час небольшим Сьюзен показалась из-за угла и понуро направилась в мою сторону. Ее щеки закрывал платок. Садясь в машину, она отворачивалась. «Ну вот», — сказала она, — «пока все». У нее была какая-то странная дикция. «После наркоза», — предположил я, если, конечно, ей давали наркоз. «К дому, Джеймс, и не щади лошадей». Примечание. Традиционное юмористическое указание водителю — вести пассажира прямо домой, не задерживаясь в пути. Конец примечания. В других обстоятельствах меня бы подкупила эта фраза. Но не сейчас. Сперва скажи, где ты была? У зубного. У зубного? Мое воображение отключилось. Надо думать, я услышал очередной эвфемизм, бытовавший среди женщин ее социального статуса. Когда смогу, расскажу, Кейси Пол. Сейчас не до этого. Не спрашивай. Конечно, конечно. С величайшими предосторожностями я отвез ее домой. На протяжении нескольких дней Сьюзен каплю за каплей выжимала из себя рассказ о случившемся. В тот вечер она слушала музыку и долго не ложилась. Маклауд завалился спать час назад, а она раз за разом ставила медленную часть третьего концерта Прокофьева, который мы слушали за несколько дней до этого в фестиваль Холля. Затем, убрав пластинку в конверт, Сьюзен пошла наверх. Но стоило ей потянуться к дверной ручке, как сзади муж схватил ее за волосы и со словами «Просвещаешься, меломанка драная», впечатал лицом в дверь, после чего вернулся в постель. Стоматолог установил следующее: два центральных резца сломаны и не подлежат восстановлению. Боковые резцы, скорее всего, тоже сохранить не удастся. Верхней челюстью имеется трещина, которая со временем должна зарасти. Сейчас необходимо протезирование. Врач спросил, не хочет ли Сьюзен рассказать, как такое произошло, но, услышав отказ, более не настаивал. На лице у нее стали проявляться синяки мерзких оттенков. Сьюзен по мере сил их запудривала. Пока раз за разом возил ее на прием и не мог поцеловать или упросить повернуться ко мне лицом, пока примирялся с мыслью, что никогда больше не постучу ногтем по кроличьим зубкам, давно выброшенным в мусор, и что теперь на меня ложится более тяжкая ответственность, пока я вынашивал отнюдь не праздный план убийства Гордона Маклауда и поневоле выслушал сперва бабушкины, а потом и родительские, осторожные, благоразумные, банальные сентенции о жизни, пока мужество Сьюзен и отсутствие у нее жалости к себе терзали мне сердце, и я привыкал уходить от нее не позднее, чем за час до возвращения Маклауда, пока, переполняемый гневом, жалостью и ужасом, заставлял себя верить ее или его слову, что такое больше не повторится, пока прикидывал, как Сьюзен сможет уйти от этого негодяя со мной или без меня, но скорее со мной, и одновременно мучился от собственного бессилия. В течение всего этого времени мне понемногу открывалось нечто новое о браке Маклаудов. Конечно, тот синяк у нее на предплечье был не просто размером с отпечаток пальца. Это был самый настоящий отпечаток большого пальца, оставленный Маклаудом, когда тот силой удерживал ее на стуле, осыпая руганью. Он цеплялся в нее пятерней, отвешивал пощечины, ни раз и ни два наносил удары. Ставил перед ней стакан хереса и приказывал составить ему компанию. Когда она отказывалась, он хватал ее за волосы, откидывал голову назад и подносил стакан ей губам, чтобы она либо пила, либо терпела, когда спиртное польется по лицу, по шее, на платье. Насилие бывало словесным и физическим, но сексуальным никогда. И хотя у всего могла быть сексуальная подоплека, но это выходит за пределы моей компетенции, а также интересов. Да, обычно насилие бывало сопряжено с его пьянством, но не каждый раз. Да, ей бывало страшно, но в принципе она не боялась мужа. С годами научилась им манипулировать. Да, в каждом акте агрессии была, если верить его словам, исключительно ее вина. Это же она, чертовка, досаждала ему своей иезуитской дерзостью, его фраза. А также безответственностью, а также тупостью. В какой-то момент, уже после того, как муж разбил ей лицо о дверь, он спустился в гостиную и согнул, а затем сломал пополам пластинку с записью третьего концерта Прокофьева. Наверное, только моя ограниченность, смешанная со снобизмом, до той поры заставляла меня считать, будто домашнее насилие – удел низших классов, в чьей среде приняты иные нормы. К примеру, как я заключил из книг, а не из соприкосновения с жизнью низов, женщины предпочитают побои мужниным изменам, бьет – значит любит и прочий бред. У меня не укладывалось в голове, что выпускник Кембриджа может опуститься до насилия. Раньше я об этом особо не задумывался, а взял бы себе труд задуматься, так решил бы, наверное, что насилие в среде социальных низов связано с косноязычием. Кулаки идут в ход там, где не хватает слов. Оба эти мифа мне удалось развеять лишь через несколько лет, несмотря на нынешние свидетельства. Зубной протез доставлял Сьюзен массу неприятностей. Для его подгонки требовалось без конца ездить в город. Стоматолог спрямил искусственные зубы и на пару миллиметров укоротил два центральных резца. Перемены небольшие, но для меня разительные. Те зубки, по которым я любовно постукивал ногтем, исчезли навсегда. И прикасаться к суррогатам меня не тянуло. От одного убеждения я не отступался никогда. Поведение Гордона Маклауда было наказуемо, как любое преступление, и ответственность целиком лежала на нем. Мужчина бьет женщину, муж бьет жену, пьяница бьет непьющую. Оправдания нет и быть не может, как нет и смягчающих обстоятельств. Тот факт, что дело никогда не дойдет до суда, что в буржуазной Англии есть тысяча способов сокрытия истины, что респектабельность, как одежда, никогда не сбрасывается на людях, что Сьюзен ни под каким видом не донесет на мужа никакому официальному лицу, вплоть до зубного врача. Все это в моем понимании было несущественно, кроме как в социологическом плане. Этот негодяй был кругом виноват, и моей ненависти к нему могло хватить на целую жизнь, хотя бы это я знал наверняка. Примерно через год я поехал навестить Джоан и объявил ей о нашем решении перебраться в Лондон. «Если ты безоговорочно приемлешь любовь, то, значит, и безоговорочно не приемлешь брак. По зрелом размышлении тебе приходят на ум разные цветистые сравнения. Брак — это собачья конура, где живет благодушие, не посаженное на цепь. Брак — это ларец с драгоценностями, где властвует таинственная алхимия наоборот, превращая золото, серебро и бриллианты в черные металлы, стразы и кварц. Брак — это заброшенный лодочный сарай, где хранится никчемный двухместный челнок с пробоинами в днище и одним уцелевшим веслом. Брак — это... Ну, хватит. Такие сравнения можно штамповать десятками. Мы вспоминаем своих родителей и родительских знакомых. Все они, в общем и целом, даже по скромным оценкам, приличные люди. Честные, трудолюбивые, вежливые друг с другом, не какие-нибудь тираны по отношению к детям. В семейной жизни видят примерно такой же смысл, как и предыдущее поколение, но вместе с тем пользуются определенной степенью свободы, позволяющей им воображать себя первопроходцами. Но где же здесь любовь, удивляемся мы, причем даже не имея в виду секс, о нем мы предпочитаем не думать. Итак, приходя в дом Маклаудов и наблюдая там совершенно другой стиль жизни, ты сразу делал вывод об ограниченности собственного домашнего уклада, которому недоставало живости и эмоций. Затем до тебя мало-помалу доходило, что брак Гордона и Сьюзен Маклауд на поверку гораздо хуже брака любой пары из окружения твоих родителей, и ты еще более укреплялся в своей категоричности. То, что Сьюзен должна жить с тобой в атмосфере любви, не подлежало сомнению, равно как и то, что она должна уйти от Маклауда, развестись, особенно в свете последних событий, и эти требования к казались не просто констатацией истины, но необходимым первым шагом к повторному становлению ее как полноценной личности. Нет, не повторному, а первоначальному. Разве не увлекателен был для нее такой опыт? Убеждаешь ее проконсультироваться с адвокатом? Нет, она не хочет, чтобы ты ее сопровождал. Та часть твоего сознания, которая рисует свободную и в самом ближайшем будущем самостоятельную, Сьюзен только одобряет. Ну, как прошло? Он сказал, что я слегка запуталась. Прямо так и сказал? Нет, не прямо так. Но я ему кое-что объяснила. Почти все. Нет, а тебе, естественно, умолчала. Ну, понимаешь, он решил, будто я только что сбежала. Дала дёру. Вероятно, подумал, что у меня просто климакс. Но разве ты не объяснила, что произошло? Что он с тобой сделал? Я не вдавалась в подробности. Так, описала в общем виде. Но в общем виде не считается основанием для развода. Для развода требуется конкретика. Не придирайся, Пол. Делаю, что могу. Да, но... Он посоветовал мне для начала пойти домой и все подробно изложить в письменном виде, поскольку от него не укрылось, что мне тяжело говорить напрямую. Вполне резонно. Ты вдруг меняешь гнев на милость в отношении этого адвоката. Постараюсь так и сделать. Через пару недель ты интересуешься, дан ли ход ее заявлению. Она молча качает головой. Но это необходимо сделать, настаиваешь ты. Ты не представляешь, насколько мне тяжело. Помочь тебе? Нет, я должна сама. Ты одобряешь. Это будет началом, становлением новой Сьюзен. Пытаешься дать ненавязчивый совет. Думаю, адвокатам потребуются специфические детали. Ты-то сам уже слегка поднаторел в бракоразводном праве. Что именно произошло и хотя бы приблизительно в котором часу? Проходит еще две недели. Ты спрашиваешь, как успехи? Не ставь на мне крест, Кейси Пол, отвечает она. От этих слов, произнесенных без задней мысли, Сьюзен вообще чужда расчетливости. У тебя каждый раз сжимается сердце. Конечно, ты не поставишь на ней крест. И вот еще пару недель спустя она протягивает тебе несколько листов бумаги. Только при мне не читай. Забираешь их с собой, и от первой же фразы твой оптимизм идет на убыль. И своей жизни, и своего брака она сделала юмористический сюжет в духе Джеймса Тербера, вероятно, у него же и позаимствованный, про человека по имени мистер Слоновьи Брюки, который носит костюм-тройку и каждый вечер наведывается либо в паб, либо в привокзальный бар, а домой приходит в таком состоянии, что нагоняет страху на жену и детей. Он сбивает шляпную стойку, пинает цветочные горшки, орет на собаку, распространяя вокруг себя большую тревогу и угнетенность, и бузит до тех пор, пока не засыпает на диване, а храпит так, что с крыши сыплется черепица. У тебя нет слов, ты молчишь, делаешь вид, что все еще изучаешь сей документ. Понятно, что нужно проявить мягкость и терпение. Снова объясняешь, адвокатам требуется конкретика, где, когда и, самое главное, что. Глядя на тебя, она кивает.